Около часу дня нужно было ехать в Гуссенкетли, где шили два бальных платья. Однако поездку пришлось отложить, потому что пришел дядюшка. Совершенно забрасываю свои самые важные дела. Чего доброго платья не закончит вовремя из-за Яцека. Вообще, все это страшное свинство с его стороны. Просто ума не приложу, как здравомыслящий человек смог стать двоеженцем. Все-таки не теряю надежды, что это как-нибудь уладится, но пусть он не думает, что я его когда-нибудь прощу. Во всяком случае, получит свое. Дядюшка Альбин проявил чувство разворотливости. У него уже имелся длинный список дам, которые проживали в больших гостиницах и чьи фамилии или имена начинаются на букву «Б». Их было более 40. Некоторых из них он уже видел, воспользовался услугами портье или гостиничных служащих, но ни одна из них не вызвала подозрений. — А как вы определяли, та ли эта женщина, которая нас интересует? Я обращал внимание на ряд обстоятельств, важных в нашем деле. Прежде всего, на возраст. Если Яцек обручился с тобой около 5 лет назад, то, наверное, был тогда убежден, что прежняя жена не будет его искать и что она уже бросила его навсегда. Чтобы ему утвердиться в этом мнении, понадобилось приблизительно 2-3 года. Таким образом, у нас минимум 8 лет. Стать его женой она могла уже в возрасте 18 лет. 18 плюс 8. Получаем цифру 26, то есть нижнюю границу ее возраста. Однако нам нужно установить и верхнюю. Вот это будет посложнее. 8 лет назад Яцеку было 24 года. Таким желторотым часто нравятся женщины значительно старше их, например, 40-летние. Но здесь нам нужно учитывать, что эта дама вскоре после заключения брака бросила Яцека. Когда ты станешь старше, то убедишься. Стареющие женщины не так легко и не так быстро бросают мужчину вообще, особенно мужчину значительно моложе себя. — Дядюшка, вы гений! — произнесла я восхищенно. — Ты не первая, кто придерживается такого мнения, — подтвердил он, кивнув головой. — Ты вторая. Первый. Я сам. Принимая все сказанное во внимание, мы можем предположить, что это была особа в полном расцвете и, несомненно, пользующаяся успехом. И было ей тогда не более 28 лет. 28 плюс 8 будет 36. Значит, пани Б, которую мы ищем, сейчас от 26 до 36 лет. А теперь поразмышляем о ее внешности. Насколько я могу судить, у Яцека определенный вкус. Ему нравятся высокие, темноглазые блондинки. Это тоже подсказка. Кроме того, мы можем предположить, что пани Б симпатичная, даже весьма привлекательная и не лишена такта и хороших манер. «Почему вы сделали такой вывод?» — удивилась я. А потому что если бы она была вульгарной авантюристкой, то обратилась бы сейчас не к Яцеку, а прямо к тебе. Устроила бы сцену, вероятнее всего, публичную. Таким образом, перед нами молодая, предприимчивая и хорошо воспитанная высокая блондинка с темными глазами. И такую именно я ищу. Дядюшка, вы ангел. «В определенной степени», — согласился он. «Видишь ли, малышка, ангелы — это небесные духи, бестелесные, зато наделенные способностью проникнуть сквозь стены и совершенно не нуждаются в деньгах. Поэтому они не дают взятки и не просиживают в гостиничных ресторанах. А между тем это все стоит денег». Я вскочила, чтобы принести сумочку, но дядя удержал меня движением руки. «О, нет! Нет, моя дорогая, Я помогаю тебе по двум причинам. Во-первых, потому что меня это забавляет, а во-вторых, мне хочется сделать что-нибудь для тебя приятное. Никаких денег у тебя я не возьму, и не вспоминал бы о них вообще, если бы не то обстоятельство, что в последнее время мне дьявольски не везет с игрой. Все толстосумы, вместо того, чтобы приходить играть, выбрасывают деньги где-то в другом месте. Например, твой То-то. Это человек, для которого проиграть несколько сотен злотых ничего не стоит. Вот уже две недели, как он не заглядывал в клуб ни разу. Я удивилась. То-то почти ежедневно бывает в охотничьем клубе. Но мне казалось невероятным, чтобы туда пускали дядюшку. На всякий случай уточнила, вы имеете в виду охотничий клуб? Ну, прям-таки, — скривился он пренебрежительно. Охотничий клуб — это пройденный этап, который уже никогда не вернется. Я говорю о таком игорном доме, который только носит громкое название клуба, но где потихоньку занимаются азартными играми. «Дядя, дорогой, зачем вы туда ходите?» — произнесла я с упреком. «О, там бывает много достойных особ. Тебе будет достаточно, если я скажу, что туда каждый день заглядывает даже полиция. Правда, не для удовольствия сыграть в покер или бридж. Но досмотр ведь тоже эмоциональная игра». Я молча опустила голову. Подумать только, как низко пал этот прекрасный человек, которого некогда считали одним из изысканнейших бон-виванов, идеальной партии, джентльменом высшей пробы. Подтвердилось то, о чем говорил отец. Дядюшка живет игрой. И если даже он не обманывает никого при игре, жизнь за ее счет никому еще не приносила славы. Дядя поправил монокль и, рассматривая свои великолепно ухоженные ногти, продолжал. — Ты могла бы, между прочим, спросить о То-то, играет ли он последнее время. Это напомнило бы ему о клубе. Или дать, например, ему какой-нибудь банкнот, сказав, что нашла его на улице, и предложить попытать счастье с этим банкнотом. Большего бы я ничего у тебя не попросил. Все понятно. Он хотел сделать меня своей соучастницей, чтобы заманила То-то в игорный дом, а он обыграл его там. В сущности, это было отвратительно. Мгновенно вся моя симпатия к дядюшке улетучилась. Я бы предпочла сама 100 раз дать ему денег и настоятельно предложила это, но он решительно отказался. Я подумала, что в конце концов проигрыш для То-то ничего не значил, а было бы хорошо хоть таким образом наказать его за самонадеянность. Ну, и за глупую мушку. Однако после некоторых размышлений все же пришла к выводу, что мне стыдно участвовать в подобных махинациях. Но дядюшке, разумеется, сказала, что согласна. У меня уже появилась мысль организовать это дело иным способом. Тотчас же после ухода дяди я позвонила тому самому Тоннеру. Надо признаться, что сердце у меня билось неровно, пока я ждала ответа. Никогда мне не приходилось звонить незнакомым мужчинам такого типа. В эту минуту дала себе слово, что предприму все меры предосторожности. Дома оставлю письмо с указанием его адреса и просьбой, чтобы меня там искали, если я не вернусь до определенного часа, а в сумочку положу револьвер Яцека. В трубке послышался низкий мужской голос. Я спросила, не Роберт ли Тоннер у телефона, и после утвердительного ответа сказала: «Извините, что не могу назвать вам себя, но это для вас не имеет никакого значения, а мне бы хотелось остаться инкогнито. Нам нужно встретиться. У меня к вам очень важное дело, уверяю вас, и прошу уделить мне несколько минут. Вы смогли бы принять меня, скажем, утром? Он, вероятно, был озадачен, потому что спросил, имел ли я удовольствие быть знакомым с вами? Нет. Возможно, знаю вас чисто внешне. Мы никогда с вами не встречались. Так какое же у вас ко мне дело? Сразу же хочу предупредить, что если речь идет о пылесосе, галстуках или запатентованной электробритве, то все это у меня уже имеется. Я едва удержалась от смеха и сказала, что мой визит никоим образом не связан с деньгами. Тогда он немного подумал и заявил, что завтра не располагает временем, но может принять меня сегодня около 20:00. У меня не было выбора, и я согласилась, потому что мне хотелось как можно скорее помочь этой бедной Гальшке. Надела черное платье, а от украшений решила отказаться. Ничего, кроме кольца и маленькой нитки жемчуга. Он как раз входил в моду. От такого человека всего можно ожидать. Написала письмо, нашла в столе револьвер Яцика, перекрестилась и вышла. Бог знает, что меня ждет.